Глава 17. Руслан. Первые недели моего больничного на исходе. Ожоги прилично подзатянулись. Отпустили озноб и болевой синдром. То, с какой заботой ухаживает за мной Вика, дорогого стоит. И я тоже разбиваю всю лепешку, пока она на работе. Работаю смену в такси, поднимаю питерские связи из академии, чтобы прощупать возможность перевода. Но с этим в Москве сложно. Все теплые и даже прохладные места заняты. Периодически мне пишет Михалыч. Подкидывает вопросами, вернусь или нет. Он один из команды знает, где я. Пассажиры попадаются разные. Меня это не удивляет. Еще бы. Столько лет работы с людьми в стрессе. Помогаю женщинам и детям. Господи. Неужели люди так сильно озверели, что донести продуктовые пакеты до лавки возле подъезда считается подвигом? Прощаюсь с приятной старушкой и уже собираюсь вернуться к машине, как вдруг слышу слева звук потрескивания, который меня мгновенно ставит в стойку и заставляет втянуть носом в воздух. Где-то пожар. Оглядываюсь по сторонам и в глубине улицы вижу тонкий след дыма. Так, и что с этим делать? На телефон сыпятся следующие заказы. Звонит Вика. Я обещал ее забрать после работы. Но я не могу думать больше ни о чем, кроме того, что кому-то нужна помощь. Спешу на едкий запах и нахожу нужный дом. Дым валит из окон первого этажа. Все ясно. Скорее всего, бытовуха. Плита или утюг. В окнах на втором приглушенно меняется световая картинка, работает телевизор. Заснули. Звоню в дверь, не открывают. Пока перелажу через забор и спешу к дверям, вызываю пожарных. «Эй, хозяева!» — кричу. «Просыпаемся!» Оцениваю визуально степень ущерба. «Да, до хрена, конечно. Хороший дом». «Хозяева!» — ору еще громче. Калачу в дверь, но в ответ мне идет все такая же тишина. Дым становится гуще. Намотав куртку на кулак, я становлюсь на кирпичи, зажмуриваюсь и выбиваю стекло. Подтягиваюсь на подоконник и спрыгиваю в большой гостиной. Она уже тоже в дыму. Он, как я и предполагал, валит с кухни. «Люди, просыпаемся!» Кричу, спеша в эпицентр пожара. Там практически выгорела вся стенка. Черт. Где у них может быть огнетушитель? Десяток электронных приборов. Даже пламя водой не собьешь. Черт, ладно. Сначала люди. Забегаю на второй этаж и начинаю поочередно распахивать все двери. Они пустые. Зачем людям столько комнат? Только в самой дальней, где горел свет, я нахожу жильцов. Молодая девушка, свернувшись клубочком рядом с малышом, сладко сопит под выключенную на телевизоре заставку белого шума. Сюда дым еще практически не дошел, но гарью уже воняет знатно. «Девушка! Девушка!» Аккуратно трогаю ее за ногу и присаживаюсь возле кровати. Она подлетает, как ужаленная, и озирается по сторонам. Глаза женщины округляются, когда она видит меня. «Вы кто?» — вздрагивает. «Я сейчас полицию вызову». «Спокойно». Поднимаю руки вверх. «Меня зовут Руслан, я спасатель. Проходил мимо и увидел, что у вас в доме пожар. Мы сейчас должны с вами взять сумку, ребенка, документы и быстро покинуть дом». «Что?» — хлопает она глазами. Делает вдох. И начинает метаться. «Это курица, господи! Я только на минутку прилегла. Мамочка, Ляля, муж должен был прийти». «Спокойно. Ловлю ее. Сумка, документы, телефон, ребенок и выходим. Когда мы спускаемся по лестнице, кухня уже полыхает вовсю». «Господи!» Начинает рыдать хозяйка дома. «Постарайтесь реже дышать. Прошу я ее. Входная дверь слишком близко к кухне, потому выходим мы из дома также через окно. Идите к соседям. Даю девушке наставление. Я вернусь и попробую сбить пламя. Федя! Срывается вперед она, прижимая к себе сонную малышку. Это муж, поясняет на ходу. Бросаю взгляд на дорогу. Возле калитки останавливается джип. Из него вылетает достаточно большой мужик. Поглубже дышу, чтобы вернуться. И, к своему счастью, замечаю, как из-за угла выворачивает пожарная машина. Вовремя. С подножек спрыгивают мои коллеги. Я снова чувствую себя на своем месте. Часть парней спешит к хозяевам, а другая начинает раскатывать рукава. Иду к ним навстречу, здороваюсь, объясняю ситуацию и показываю удостоверение. Дальше они уже работают без моей помощи. Осматриваю свои руки. Да, Вика будет в шоке. Все корки снова полопались и мокнут. Спасенная девушка уже сидит у мужа в машине и кормит ребенка. Я позволяю себе пару секунд полюбоваться на эту картинку. Ясно, что устала одна с малышом. Вот и уснула. И, наверное, если бы я не вмешался, ничего критично страшного бы не случилось. Приехал бы муж, вызвал пожарных. Но откуда сразу узнать, как все сложится? Мужчина отделяется от пожарных и направляется ко мне. «Спасибо тебе». Подает руку и крепко пожимает мою ладонь. «Всего хорошего». Киваю ему. «Берегите семью». Он лезет в карман и достает кошелек. Вытягивает из него несколько пятитысячных. «Ну что вы?» Отрицательно качаю головой. «Тогда так». Возвращает он купюру на место и протягивает визитку. «Ты, если что, обращайся. В любое время дня и ночи». «Спасибо». Забираю ее, прощаюсь с коллегами и ухожу к машине. Уже сев на сиденье, заглядываю на лицевую сторону золотым шрифтом. «Пронин В.В., главный прокурор. Присвистываю. Вот это да». Ну, как говорится, от тюрьмы и от сумы. Прячу визитку в надежное место и набираю Вику. «Ты где?» — кричит она мне в динамик. «Я чуть с ума не сошла». «Спокойно. Прошу ее. Человеку хорошему помог. Ты уже освободилась?» «Да я уже домой еду. Думала, может, ты спишь. А если нет, то как искать? Может, ты уже улетел?» «Ну все, все», — миролюбиво уговариваю. «Не бушуй. Сейчас дома буду». Ругаюсь с операторами по поводу саботажа на линии. Плевать они хотели на чужие проблемы. Пожар для них не аргумент. Психанув, соглашаюсь на штраф. Считай, день не работал. Устало ложусь лицом на руль. «Какой, блин, выход?» Действительно уволиться и пойти работать менеджером, охранником или вышибалой. Участковым терапевтом еще могу. Или на скорую. Но все это не решит вопросы финансов. Да. «Никитин, а ты, оказывается, не можешь позволить себе жену? Смешно. По дороге заезжаю в кондитерскую. Уже знаю, что Вика готова продать душу за миндальный круассан». Покупаю еще несколько позиций продуктов к завтраку и спешу домой. Вика привычно открывает мне дверь, порывисто целует в щеку и отстраняется, часто сопя носом. «От тебя пахнет дымом», — констатирует испуганно. «Что случилось?» «Помог людям хорошим, я же говорил», — съезжаю с ответа. «Так, мелочи». «У тебя рукав порван». Продолжает палить меня женщина. «И руки!» Дергает куртку. «О, Господи!» «Честное слово!» Перехватываю ее за плечи и целую в лоб. «Все хорошо. Был на заказе, увидел пожар в доме. Там женщина заснула. Я ее разбудил. А рукав это случайно зацепился. Она не открывала, пришлось стекло выбить». «Никитин!» восклицает безнадежно Вика. «Ну ты...» обнимает меня. «Ну как вот с тобой жить?» «Хороший вопрос». Вздыхаю и целую ее в макушку.